Глава 11. Лера. «Лер, что это было?» Люба отошла от коматоза и повернулась ко мне. Она сейчас выглядела очень удивленной и обескураженной. «Ты хотела сказать, кто?» Она закивала головой на мой вопрос. «Но я же тебе сказала, что это мой друг. Мы с ним в универе учились. А что?» В это время я поплелась на кухню. У меня начался отходняк уже. Голова тоже дала о себе знать и начала гудеть. Достав с верхних ящиков аптечку, я начала рыться в поисках нужного. О, мое спасение! Найдя нужную, быстренько запила водой. Если бы я знала, что у тебя такие друзья, я бы вообще к себе никого не подпускала. Подруга плюхнулась на стул и положила голову на руки. Вот скажи, почему рядом с тобой такие мужики вьются? Я махнула на нее рукой и присела на противоположный стул. Да какие мужики, одни шантажисты, ответила я, вздохнув протяжно. «А твой как тебе изменил прямо у вас дома?» Она посмотрела на меня красными глазами. «А что тут рассказывать? Все банально, как божий день. Как в анекдоте, вернулась жена раньше с командировки, только я вернулась раньше от родителей, как чувствовала. Представляешь, они кувыркались прямо на нашей кровати. А когда они меня заметили, то она без зазрения совести встала, прощеголяла своей голой жопой, молча оделась и ушла. А он...» Просто стал оправдываться и говорить, якобы, это я во всем виновата. Представляешь, он сказал, что не надо было ему во всем потакать, поэтому сама разбаловала. Противно до жути. Я только недавно это постельное белье купила. Вот тебе и купила. И сильно клюпнула носом. Не хочу его видеть, подам на развод. Я не тряпка, и в бараний рог скручу, если палки в колеса будет вставлять. Проговорила она уже более яростным тоном. Не переживай. Только все по порядку и на свежую голову, иначе можно дров наломать. Оказывается, я и в таком состоянии могу здраво мыслить. Пока она мне все это говорила, голову начало отпускать, но и в сон уже начало клонить. Слышу, что кто-то трезвонит мне на телефон и начинаю его искать. Звук был приглушенный, поэтому, наверное, в сумочке. Пока копошилась, звонок пропал. Открываю пропущенный и вижу, что это был Артем. Отчего-то кровь начинает бежать быстрее. И температура в комнате, кажется, повысилась. Сон как рукой сняло. Но перезванивать не буду, мало ли ошибся. Только хочу положить телефон обратно, как раздается новый звонок от него. Ожидаю несколько секунд и беру трубку. «Артем, ты видел, который час?» Начинаю сразу не с приветствия. «Что нужно?» Слышу, как он протяжно вздохнул и от этого улыбаюсь. Но он все-таки ответил своим голосом с хрипотцой. «Валерия, у меня к вам есть еще одно деловое предложение». «Еще? Одно?» Я стала акцентировать свой вопрос на каждом слове. «Не многовато ли за неделю?» Он, как обычно, пропускает мои возмущения и переходит к сути своего звонка. «Из-за вашего глупого поступка с японцами они приглашают нас на ужин на следующей неделе. Они думают, что вы моя невеста и желают тебя тоже там видеть». И замолчал. «Ну и? Значит, скажите им, что мы разошлись, поругались, и я уехала в Африку». «В мой бред они поверили же. Думаешь, ты не справишься?» Я нахмурилась и посмотрела в это время на подругу. Она встала недалеко и облокотилась на косяк и с интересом слушала наш разговор. «Это не обсуждается», — сказал он серьезным голосом. «Они подумают, что я ненадежный человек и непостоянный. А у меня с ними многолетние контракты. Поэтому ты должна быть на этом вечере. Все беру на себя. Одежда, салон красоты и что там еще. Соответственно, щедрое вознаграждение». Подытожил так подытожил. Я от злости даже побагровела, и подруга как-то странно от меня попятилась. «Ты совсем, что ли, охренел? Я что, товар, чтобы меня купить на вечер? Находи себе невесту и идите хоть на все четыре стороны, понятно? И не звони мне больше». Я так нажала кнопку «Отбой», что думала, экран треснет. Как он может так завести человека за минуту? Дьявол, блин. Напущенный пижон. Подруга стояла с большими глазами от удивления. «Меня, конечно, трэш в отношениях, но тут такие страсти, хоть фильм снимай. Это был Артем, я правильно поняла?» «Ага, правильно. Ферзь такой, опять меня в свои истории приплести хочет, и без моего согласия. Прикинь, он такой сказал, что я должна, и это не обсуждается. Мне, представь?» И тыкаю на себя пальцем в знак возмущения. «Вот надо же себя возомнить королем таким, пошел он!» — выпалила я. Я немного пошатнулась. Так как от таких эмоций и не на трезвую голову у меня помутнело в глазах. «Так, нам обеим нужно успокоиться и расслабиться. Дуй ванную, а я после тебя. А я пока чаек или кофеек организую с мороженым. Подруга стала меня пихать по направлению ванны. Я не стала валяться и нежиться в душе. Быстро сполоснулась. А вот подруга пошла по ходу надолго. Налила себе полную ванну и крикнула уже из нее, что ее не будет очень долго, и ей нужно поразмыслить по поводу своей жизни. Да уж, у нас у обеих какой-то трэш в жизни начался, а во всем виноваты мужики. Ну, раз времени у меня полно, что там она говорила по поводу чая? Только прошлепала на кухню, и раздался дверной звонок. Ну и кто там в такое время? Она что, доставку заказала? И, не посмотрев в дверной глазок, открываю дверь. На пороге стоит Артем. Злой Артем. Ну что, мелкая, доигралась? Я обещал тебя выпороть. Он резко закидывает меня на плечо и несет в комнату. А я от неожиданности даже пискнуть не успеваю.